Вдоль коридора прошелестели легкие шаги, и за сеткой появилась женщина лет 40 с приветливым лицом, одетая так, как, наверное, одевались в году это к 1909. «Чем могу быть полезна?» — спросила она. «Прошу прощения», — нерешительно начал капитан Блэк, «но мы ищем... То есть, может, вы...» Он запнулся. Она глядела на него темными, недоумевающими глазами. «Если вы что-нибудь продаете», — заговорила женщина. «Нет, постойте!» — вскричал он. «Какой это город?» Она смерила его взглядом. «Что вы хотите этим сказать? Какой город? Как это можно быть в городе и не знать его название?» У капитана было такое лицо, словно ему больше всего хотелось пойти и сесть под тенистой яблоней. «Мы не здешние. Нам надо знать, как здесь очутился этот город и как вы сюда попали». «Вы из бюро переписи населения?» «Нет». «Каждому известно, — продолжала она, — что город построен в 1868 году». «Постойте, может быть, вы меня разыгрываете?» «Что вы, ничего подобного! — поспешно воскликнул капитан. — Мы с земли!» «Вы хотите сказать, из-под земли?» — удивилась она. «Да нет же! Мы вылетели с третьей планеты, Земли, на космическом корабле. И прилетели сюда, на четвертую планету, на Марс!» «Вы находитесь...» — объяснила женщина тоном, каким говорят с ребенком, — в Гринблаф, штат Иллинойс, на материке, который называется Америка, и омывается двумя океанами — Атлантическим и Тихим, в мире, именуемом также Землей. Теперь ступайте, до свидания. И она засеменила по коридору, на ходу раздвигая бисерную портьеру. Три товарища переглянулись. — «Высадим дверь», — предложил Люстик. «Нельзя. Частная собственность. О, Господи!» Они спустились с крыльца и сели на нижней ступеньке. «Вам не приходило в голову, Хингстон, что мы каким-то образом сбились с пути и просто-напросто прилетели обратно, вернулись на землю?» «Это как же так?» «Не знаю, не знаю. Господи, дайте собраться с мыслями. Ведь мы контролировали каждую милю пути», — продолжал Хингстон. «Наши хронометры точно отсчитывали, сколько пройдено. Мы миновали Луну, вышли в большой космос и прилетели сюда. У меня нет ни малейшего сомнения, что мы на Марсе». Вмешался Люстик. «А может быть, что-то случилось с пространством, с временем? Представьте себе, что мы заблудились в четырех измерениях и вернулись на Землю лет 30 или 40 тому назад». «Да бросьте вы, Люстик». Люстик подошел к двери, дернул звонок и крикнул в сумрачную прохладу комнат. «Какой сейчас год?» 1926-й, какой же еще?» — ответила женщина, сидя в качалке и подтягивая свой лимонад. «Ну, слышали?» Люстик круто обернулся. 1926-й. «Мы улетели в прошлое. Это Земля».